Глава 6. Уллиншпигель вербовал в Ипре солдат для принца. Преследуемый герцогскими сыщиками, он поступил причетником в монастырь святого Мартина. Сослуживцем его оказался звонарь Помпилий Нуман, трусливый верзила, принимавший собственную тень за черта, а сорочку за привидение. Настоятель был жирен и упитан, как откормленная пулярка. Уллиншпигель скоро догадался, на каких лугах честной отец нагуливает жир. Он узнал от звонаря, а потом убедился воочию, что настоятель завтракал в 9, а обедал в 4. До 8:30 он почивал. Затем перед завтраком шел в церковь поглядеть, каков кружечный сбор в пользу бедных. Половину сбора он пересыпал в свою мошну. В 9 часов он съедал тарелку молочного супа, половину бараньей ноги, пирог с цаплей и опорожнял 5 стаканчиков брюссельского вина. В 10 часов съедал несколько слив, поливая их орлеанским вином, и молил Бога не дать ему впасть в чревоугодие. В полдень, от нечего делать, обгладывал крылышко и гуску. В 1 часа дня, подумывая об обеде, лил в свою утробу испанское вино. После этого ложился в постель, дабы подкрепить свои силы, и подремывал. Пробудившись, он для аппетита отведывал солененькое лососинки и опрокидывал немалых размеров кружку антверпенского двойного. Засим переходил в кухню, усаживался перед пылавшим камином и наблюдал за тем, как жарится и подрумянивается для братьев телятина или же предварительно ошпаренный поросенок, на которого он особенно умильно поглядывал. Но все же зверского аппетита он еще не испытывал. Того ради он предавался созерцанию вертела, который точно по волшебству вращался сам собой. То было дело рук кузнеца Питера ван Стейнкисте, проживавшего в куртрейском костелянстве. Настоятель заплатил ему за такой вертел 15 парижских ливров. Затем он ложился в постель, отдыхал с устатку, а в 2 часа пробуждался, кушал свиной студень и запивал его бургонским по 240 флоринов за бочку. В 3 часа съедал цыпленка в Мадере и запивал его 2 стаканами мальвази по 17 флоринов за бочонок. В 3:45 съедал 0.5 варенья и запивал его медом. Тут сонливость его проходила, и, обхватив руками колено, он погружался в размышления. Когда наступал вожделенный час обеда, настоятеля частенько проведывал священник церкви святого Иоанна. Иной раз они вступали в соревнования, кто из них больше скушает рыбки, дичинки, птицы или же мясца. Быстрее насыщавшийся должен был угостить своего соперника жареным на угольках мясом с 4 видами пряностей, с гарниром из 7 видов овощей и 3 сортами подогретого вина. Так они выпивали и закусывали, беседовали о еретиках и сходились на том, что сколько их ни бей, все будет мало. И никогда между ними не возникало никаких разногласий. Впрочем, единственным предметом спора служили им 39 способов приготовления вкусного пивного супа. Затем, склонив свои высокопочтенные головы на священнослужительские свои пуза, они похрапывали. Время от времени кто-нибудь из них продирал глаза и сквозь сон бормотал, что жизнь хороша и напрасно, где бедняки сетуют. При этом-то святом отце Уллиншпигель и состоял в причетниках. Он исправно прислуживал ему во время мессы, 2 раза наливал в чашу вина для себя и 1 раз для настоятеля. Звонарь Помпилий Нуман в этом ему помогал. Однажды Уллиншпигель спросил цветущего, толстопузого и румянолицего Помпилия, не на службе ли у здешнего настоятеля он стал отличаться таким завидным здоровьем. «Да, сын мой», — отвечал Помпилий, — «затвори получше дверь, а то как бы кто не услышал», — прибавил он и заговорил шепотом. Ты знаешь, что наш отец-настоятель любит всякое вино, всякое пиво, всякое мясо и всякую живность. Мясо он хранит в кладовой, вино в погребе, а ключи всегда у него в кармане. Когда спит, и то придерживает карман рукой. По ночам я подкрадываюсь к нему, к спящему, достаю из кармана, который у него на пузе, ключи, а потом не без опаски кладу на место, потому, сын мой, если он только узнает о моем преступлении, то сварят меня живьем. «Ты берешь на себя лишний труд, Помпилий», — заметил Уллиншпигель. «Потрудись однажды, возьми ключи. Я по ним смастерю другие, а те пусть себе покоятся на пузе у его высокопреподобия». «Ну так смастери, сын мой», — сказал Помпилий. Уллиншпигель смастерил ключи. Часов 8 вечера, когда его высокопреподобие, по их расчетам, отходил ко сну, он и Помпилий нахватывали всевозможных яств и питий. Уллиншпигель нес бутылки, а Помпилий — еду, ибо он дрожал, как лист, а каракажи и задние ноги не разбиваются, когда падают. Брали они иной раз и живую птицу, в каковом преступлении подозревались обыкновенно соседские кошки, за что их неукоснительно истребляли. Затем два приятеля шли на улицу гулящих девиц. Там они сорили деньгами и угощали на славу своих красоток копченой говядинкой, ветчинкой, сервелатной колбаской, птицей, поили орлеанским, бургундским, английским пивом, который за морем называется «Эль». Вино и пиво лилось потоками в молодые глотки милашек, а те платили им ласками. Но однажды утром, после завтрака, настоятель позвал их обоих к себе. С грозным лицом он яростно обсасывал мозговую кость из супа. Помпилий дрожал всем телом, пузо его ходило ходуном от страха. Зато Уллиншпигель был невозмутим и не без приятности ощупывал в кармане ключи от погреба. Настоятель обратился к ним с вопросом. «Кто это пьет мое вино и ест мою птицу? Не ты ли, сын мой?» «Нет, не я», — отвечал Уллиншпигель. «Может, статься, звонарь причастен к этому преступлению?» — указывая на Помпилия, вопросил настоятель. «Он бледен, как мертвец. Должно полагать, краденое вино действует на него, как яд». «Ах, ваше высокопреподобие, зачем вы возводите на звонаря напраслину?» — воскликнул Уллиншпигель. «Он и впрямь бледен с лица, но не потому, чтобы он подтягивал вино, как раз наоборот. Именно потому, что он к нему не прикладывается. И до того он по сему обстоятельству ослабел, что если не принять никаких мер, душа его того и гляди утечет через штаны». «Есть же еще бедняки на свете!» — воскликнул настоятель и как следует тяпнул венца. «Однако скажи мне, сын мой, ведь у тебя глаза как у рыси. Ты не видел вора? Я его выслежу, ваше высокопреподобие». «Ну да возрадуется душа ваша о Господе, чада мои!» — сказал настоятель. «Соблюдайте умеренность, ибо все ее доли слез, все бедствия проистекают из невоздержанности. Идите с миром!» И он благословил их. А засим обсосал еще одну мозговую кость и опять хлопнул венца. Уллиншпигель и Помпилий вышли. «Этот поганый скупердяй не дал тебе даже пригубить!» — сказал Уллиншпигель. «Поистине благословен тот хлеб, который мы у него утащим». «Ну что с тобой? Чего ты так дрожишь?» «У меня все штаны мокрые», — отвечал Помпилий. «Вода сохнет быстро, сын мой», — сказал Уллиншпигель. «А ну, гляди веселей! Вечерком у нас с тобой зазвенят стаканчики на веселой улице. А трех ночных сторожей мы напоим допьяна. Пусть себе храпят да охраняют город». Так оно и вышло. Между тем подходил день святого Мартина. Церковь была убрана к празднику. Уллиншпигель и Помпилий забрались туда ночью, заперлись, зажгли все свечи и давай играть на виоле и на волынке. А свечи горели вовсю, но это были только еще цветочки. Приведя замысел свой в исполнение, Уллиншпигель с Помпилием пошли к настоятелю, а тот, несмотря на ранний час, был уже на ногах, жевал дрозда, запивал его рейнвейном и, вдруг увидев свет в окнах церкви, вытаращил глаза от изумления. «Ваше высокопреподобие!» — обратился к нему Уллиншпигель. «Угодно вам удостовериться, кто поедает у вас мясо и пьет ваше вино?» «А что означает это яркое освещение?» — указывая на церковные витражи, спросил настоятель. «Господи, владыка, ужели ты дозволил святому Мартину бесплатно сжечь по ночам свечи бедных иноков?» «Это еще что, отец-настоятель?» — сказал Уллиншпигель. «Пожалуйте с нами». Настоятель взял посох и последовал за ними. Все трое вошли в храм. Что же там увидел настоятель? Все святые, выйдя из своих ниш, собрались в кружок посреди храма, видимо, под предводительством святого Мартина, который был на целую голову выше всех, и в руке, протянутой для благословения, держал жареную индейку. У других во рту или же в руках были куски курицы, гуся, колбаса, ветчина, рыба сырая, рыба жареная и, между прочим, щука в добрых 14 фунтов весу, а в ногах у каждого стояло по бутылке вина. При виде этого зрелища настоятель побагровел от злости и так надулся, что Помпилий и Уллиншпигель опасались, как бы он не лопнул. Однако настоятель, не обращая на них внимания, с грозным видом направился прямо к святому Мартину, коего, должно думать, почитал за главного виновника, вырвал у него индейку и изо всей мочи хватил его по руке, по носу, по митре и посоху. Не пожалел он колотушек и для других, по каковой причине многие святые лишились рук, ног, митр, посохов, кос, секир, решеток, пил и прочих знаков своего достоинства и мученической своей кончины. Затем настоятель с великой яростью и великой поспешностью, тряся животом, самолично потушил все свечи. Ветчину, птицу и колбасу, сколько могли захватить его руки, он взял с собой и, переобремененный своей ношей, дотащил ее до опочивальни. И был он так расстроен и до того раздосадован, что почел за нужное опрокинуть раз за разом три большущие бутылки вина. Когда же настоятель уснул, Уллиншпигель отнес все, что тот спас, а также все, что оставалось в церкви, на веселую улицу, предварительно запихнув себе в рот наиболее лакомые кусочки. Объедки же они с Помпилием сложили у ног святых. На другой день, в то время как Помпилий звонил к утренне, Уллиншпигель вошел к настоятелю в опочивальню и предложил ему еще раз сходить в церковь. Там он показал ему на объедки и сказал: «Не послушались они вас, отец-настоятель, опять наелись». «Да», — молвил настоятель, — «они даже ко мне в опочивальню пробрались, яко тати, и утащили все, что я спас». «Ну, погодите вы у меня, господа святые! Я на вас пожалуюсь его святейшеству». «Так-то оно так», — сказал Уллиншпигель. «Но послезавтра крестный ход. Скоро в церковь придут мастеровые, увидят, что вы тут всех несчастных святых изувечили. Так как бы вас потом в иконоборчестве не обвинили?» «Святой Мартин», — возопил настоятель, — «избавь меня от костра. Я не ведал, что творил». Тут он обратился к Уллиншпигелю, меж тем, как малодушный звонарь все еще раскачивался на веревках. «К воскресенью починить святого Мартина не успеют. Как же мне быть? Что скажет народ?» «Придется пойти на невинную хитрость, ваше высокопреподобие», — сказал Уллиншпигель. «Мы приклеим Помпилию бороду, а у Помпилия и без того вид весьма мрачный, и это невольно внушает к нему почтение. Наденем на него и митру, и стихарь, и ризу, и широкую мантию из золотой парчи. Велим ему стоять смирно на своем подножье, и народ примет его за деревянного святого Мартина». Настоятель направился к Помпилию, который все еще раскачивался на веревках. «Перестань звонить», — сказал он. «Послушай, хочешь заработать 15 дукатов? В воскресенье во время крестного хода ты будешь изображать святого Мартина. Уллиншпигель облачит тебя, нести тебя будут четверо, но если ты пошевелишь хоть единым членом или проронишь единое слово, я велю швырнуть тебя живьем в огромный котел с кипящим маслом. Такой котел только что по заказу палача обмуровали на рыночной площади». «Покорнейше благодарю за высокую честь, отец-настоятель», — сказал Помпилий. «Но вы же знаете, что я страдаю недержанием». «Ничего не поделаешь, надо!» — возразил его высокопреподобие. «Надо так надо, отец-настоятель, с убитым видом», — сказал Помпилий. Глава 7. На другой день, при ярком солнечном свете, крестный ход вышел из храма. Уллиншпигель как мог починил 12 святых, и они покачивались теперь на своих подножиях среди цеховых знамен. За ними двигалась статуя Божьей Матери, за нею шли девы в белых одеждах и пели молитвы, за ними шли лучники и арбалетчики. Ближе всех к балдахину, особенно сильно качаясь и сгибаясь под тяжестью облачения святого Мартина, двигался Помпилий. Уллиншпигель, запасшись чесательным порошком, своими руками надел на Помпилия епископское облачение, натянул ему перчатки, вложил в руку посох и научил благословлять народ по латинскому обряду. Помогал он облачаться и духовенству. На того наденет епитрахиль, на другого — ризу, на диаконов — стихари, носился по церкви, кому разглаживал складки камзола, кому штанов — любовался и восхищался начищенным до блеска оружием арбалетчиков и грозным оружием лучников, и каждому ухитрялся при этом насыпать порошку за воротник, на шею или же в рукав. Львиная доля досталась настоятелю и 4 носильщикам святого Мартина. Единственное, кого он пощадил, так это дев, во внимание к их пригожеству. Итак, с колышущимися хоругвями, с развивающимися знаменами, крестный ход в полном порядке вышел из храма. Встречные крестились. Солнце сияло. Настоятель первый почувствовал действие порошка и почесал за ухом. Потом сначала робко и священнослужители, и лучники, и арбалетчики стали чесать себе шею, руки и ноги. 4 носильщика святого Мартина тоже чесались, и только один звонарь, палимый жгучими лучами солнца, страдавший более чем кто-либо, не смел пошевельнуться из страха, что его сварят живьем. Он морщил нос, корчил рожи, а всякий раз, когда кому-нибудь из носильщиков припадала охота почесаться, ощущал дрожь в коленях и чуть не валился с ног. Все же он заставлял себя стоять неподвижно и только пускал от страха струю, а носильщики говорили: «Святой Мартин, не как дождь пошел». Священнослужители славословили Богородицу: «Когда б ты снизошла с небес, Мария Пресвятая». Голоса у них дрожали от нестерпимого зуда, но они старались чесаться незаметно. Как бы то ни было, настоятель и 4 носильщика расцарапали себе шею и руки в кровь. Помпилий стоял смирно, и только ноги его, особенно сильно зудевшие, дрожали мелкой дрожью. Но вдруг и арбалетчики, и лучники, и диаконы, и священники, и настоятель, и носильщики святого Мартина все остановились и давай скрестись. У Помпилия чесались пятки, но он, боясь упасть, стоял неподвижно. А в толпе зевак говорили, что святой Мартин дико вращает глазами и бросает свирепые взгляды на бедный люд. По знаку настоятеля процессия двинулась дальше. Однако вскоре от жарких лучей солнца, отвесно падавших на спины и животы участников процессии, зуд, причиняемый порошком, стократ усилился. И тут священники, лучники, арбалетчики, диаконы, настоятель остановились, и точно стадо обезьян начали уже, не стесняясь, скрестив все места, какие только у них чесались. А девы между тем пели, как ангелы, и звонкие их голоса возносились к небу. Наконец все бросились кто куда. Настоятель, почесываясь, улепетнул со святыми дарами. Благочестивые люди отнесли святыни обратно в церковь, а четыре носильщика святого Мартина уронили Помпилия. Не смея почесаться, пошевельнуться, не смея слова сказать, несчастный звонарь благоговейно закрыл глаза. Два мальчугана хотели было понести его, но это им оказалось не под силу, и они поставили его стаймя к стене, а по лицу Помпилия катились крупные слезы. Вокруг него собрался народ. Женщины белыми тонкого полотна платочками вытирали ему лицо и сейчас же, как святыню, прятали эти платочки, орошенные потом святого Мартина. «Жарко тебе, святой Мартин!» — говорили они. Звонарь смотрел на них скорбно и невольно морщил нос, а слезы лились у него и лились. «Святой Мартин!» — приглядевшись к нему, воскликнула женщина. «Ты уж верно оплакиваешь прегрешение города Ипра! А отчего дергается кончик твоего доблестного носа? Ведь мы же вняли наставлением Луиса Вивеса, и теперь у бедняков города Ипра будет и работа, и кусок хлеба! Ах, какие крупные слезы! Что жемчуг! Вот оно где, спасение!» А мужчины говорили: «Как, по-твоему, святой Мартин? Может быть, следует снести все непотребные дома на веселой улице? Но отучим ли мы бедных девушек убегать по ночам из дому ради любовных похождений? Вот ты что скажи!» Внезапно весь народ закричал: «Причетник идет!» Уллиншпигель подошел, схватил Помпилия в охапку, взвалил его себе на закорки и понес. А за ним последовали набожные мужчины и женщины. «Горе мне!» — шепнул Уллиншпигелю на ухо несчастный звонарь. «Смерть, как хочется почесаться, сын мой!» «Не смей!» — цыкнул на него Уллиншпигель. «Забыл, что ты деревянный святой!» Тут он прибавил шагу и доставил Помпилия к настоятелю. А настоятель в это время неистово чесался. «Ну что, звонарь, ты чесался, как все?» — спросил настоятель. «Нет, ваше высокопреподобие», — отвечал Помпилий. «Говорил ты или же шевелился?» «Нет, ваше высокопреподобие», — отвечал Помпилий. «В таком случае ты получишь 15 дукатов. А теперь можешь чесаться».